Почему Путин – это не круто? 7 марта 2014 года. Когда начался пересмотр Второй мировой войны? Кажется, это произошло 3 дня назад, когда Юрий Сергеев, представитель Украины в ООН, заявил, что доказательства Советского Союза на Нюрнбергском процессе против зверств украинских нацистов во Второй мировой войне были сфальсифицированы. Сергеев говорит, что Советский Союз имел большое влияние, поэтому Нюрнбергский процесс поддался давлению. И Хиллари Клинтон не отстает от Сергеева. В тот же день бывший госсекретарь США называет президента Российской Федерации Владимира Путина Гитлером за его действия на Украине. Путин оправдывает свои действия страхом своего народа перед бандеровцами, наследниками украинских фашистов, виновниками Второй украинской революции. Назвать Путина фашистом за его вмешательство в дела Украины, будучи при этом зачинщиками войн в Румынии, Ираке, Косово и Метохии, Афганистане, Ливии, Осетии – это не пустяки. Это похоже на предположение одного живописца, который всю жизнь твердил, что деревья растут вверх ногами, то есть корни находятся в небе, а крона, наоборот, свисает к земле. Кажется, художник заново открыл феномен социальной мистики, которая заключается именно в том, что людям со времен султанских барабанщиков мехтеры, военные оркестры, использовались османским войском в бою для устрашения врага. И до CNN сначала нужно поверить, что дерево растет вверх ногами и привыкнуть к тому, что это нормально и круто, а что произойдет потом, когда выяснится, что дерево все это время в силу природы, гравитации и других биологических условий росло нормально, мы разберемся с этим, когда придет время. Итак, осужденный нацист Степан Бандера – это круто, а Путин – это Гитлер. Однако вопрос с пересмотром событий Второй мировой войны был поднят раньше. В 2000 году одна анонимная француженка положила всему этому начало. Журналист французского телеканала «Антен-2» после показа фильма Спилберга «Спасти рядового Райана» проводил опрос среди прохожих на улицах Парижа и спрашивал, кто освободил Европу от нацизма. Анонимная героиня, не задумываясь, ответила: «Европу от нацизма освободили рядовой Райан и американская армия». Простодушная француженка таким образом выразила отношение толпы, которая верит фильмам и которой плевать на историю, потому что это окей. История – это не круто. Во всем мире хорошо известно, что американцы не освобождали Европу от нацизма в одиночку, что за это погибло 20 миллионов россиян. Но это не круто. Исторические истины пребывают в состоянии покоя, замороженные в институтах, точно так же, как миллионы мертвых лежат посчитанные. Но они никакой не аргумент, потому что политкорректность, современная самоцензура, держит их скованными во льду. Сегодня пропаганда – обязательный компонент любой кампании, включая даже самую безобидную рекламу моющих средств. Когда-то она стояла в начале и в конце исторических процессов. В первые 2 года Первой мировой войны Америка была самым большим другом Германии. Вплоть до 1916 года, когда тогдашний президент США Вудро Вильсон решил вступить в войну. Поскольку раньше он был другом, то теперь запустил рекламную кампанию о вражде с немцами. Ноам Хомски пишет, что тогда на первой полосе The New York Times появилась фотография бельгийского ребенка, пронзенного штыком немецкого солдата. Спустя 1,5 года Америка уже воевала с Германией и участвовала в завершении Первой мировой войны. В 1918 году, после окончания самой кровопролитной на тот момент войны, в Версальском договоре, среди прочего, в одной из статей внимание было сфокусировано на ответственности Германии за развязывание Первой мировой. Вскоре то ли из-за прежней дружбы между двумя странами, то ли из-за того факта, что более половины населения Америки были выходцами из Германии, поднялась первая волна пересмотра истории Первой мировой войны, именно в Америке. Американский историк Сидни Фэй хотел доказать, что Германия все-таки не виновата в той войне. Лишь позднее Адольф Гитлер на пути в Рейхстаг в начале своей политической кампании пообещал, что, придя к власти, снимет с Германии вину за развязывание Первой мировой войны. Мало того, что все произошло так, как он обещал, он еще и втянул мир во Вторую мировую войну. Что было потом, нам всем известно. Вплоть до появления рядового Райана и бесспорного участия Америки в завершении Второй мировой войны, славянские народы, не подверженные влиянию Ватикана, боролись с нацизмом. Русские больше всего. И в этом, судя по всему, ошибка, ведь борьба с нацизмом, похоже, приводит к идее свободы, что не очень удобно. А как еще можно интерпретировать истину, что величайшие борцы с нацизмом во Второй мировой войне стали величайшими врагами демократии? Потому что демократия в своих рамках в качестве возможного варианта допускает фашизм. Корпоративный капитал уже пытался сделать это через Гитлера, и только когда его проект провалился, он был уничтожен. Нас, выросших при коммунизме, эта истина никак не вразумит. Быть фашистом совсем не круто, но если нужно доказать, что корни дерева находятся в небе, а не в земле, и амнистировать закоренелого фашиста, то можно все. Неважно, что те, кого обвиняешь в борьбе с Гитлером, потеряли целых 20 миллионов человек. А потом, ничтоже сумняшися, называешь наследника этой традиции Гитлером и освобождаешь настоящего фашиста от вины. Правда, это не круто. Но что мы будем делать, даже если согласиться на это? Как мы отреагируем, если вскоре появится тезис, скажем, о том, что обезьяна произошла от человека? При нынешнем положении дел это вовсе не исключено.